Клянусь, ей черту пентаграмма. Ну что? Семен Матвеев задвигался нелепо, присел на корточки, утвердил равновесие и зашептал. Через 20 лет Россия спасется. В монастыре из игуменьей келии. Там теперь Лайтис, товарищ. Есть переход теплый в зимнюю церковь. В алтаре. Ты про что? Иностранец, Лайтис, товарищ. В алтаре. Через 20 лет будет Спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю. Ты про что? Ольгу Семеновну Кунц с иностранцем Лайтисом. Красавица, девственница. Кровью алтарь обогрится, а потом все сгорит, и иностранец огнем. Ты про что? Хочешь мстить за Волковича? Сергей Сергеевич спросил серьезно и тихо. Нет, Россию спасти. И тогда из-под воротин смотрит солдатскими пуговицами. Китай. Небесная империя. Ну, а Ольга Семеновна при чем? Ольга Семеновна девственница, красавица. Да ты про что? С голоду, что ли? Ты бы вместо снадобий щи бы варил. Уж пора. Слушай, зри. Семен Матвеев Зелотов взял со стола толстую книгу и стал читать. Кто дерзнет разрешить от всех преступлений, которые век наш позорят, от всех пороков, распространяющих повреждения в государствах, от всех неустройств общих и частных, которые общество воздыхать принуждают от недра, праха, даже до величия дневного светила, все приводит к познанию независимого виновника, держащего цепь существ, и который един есть начало оных. Все вещает в одно же время душе, разуму, а особенно внутреннему чувствованию, которое вопрошающего его никогда не обманывает. Чем более мы собираем свои мысли, тем вяще примечаем сей знак неограниченной власти, сию печать величества, изображенную со всех сторон и на всех предметах. Жил Семен Матвеев подобно раку-отшельнику, и подвал его был его раковиной. Стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой, и валенок летел в угол. Стоило махнуть второй ногой, и второй валенок становился в углу рядом с первым. Стоило Семену Матвееву неловко двинуться на печке, и посыпались бы рассохшиеся кирпичи, и никогда этого не бывало, ибо Семен Матвеев Зелотов даже во сне привык лежать необыкновенным вопросительным знаком. Стоило Семену Матвееву среди ночного мрака пожелать иметь при себе пентаграмму или масонский знак, перевод с французского. Он свешивался с печки и безошибочно брал со стола пентаграмму и на ощупь знал страницы. Серая рассветная муть сползла с земли. Загорелся день, яркий, жаркий. Серые туманы ушли в небо. Сергей Сергеевич поднялся к себе наверх. Оленька Кунц уже встала, плескала с водой, плескаясь, было запела в том саду, где мы с вами встретились, но вспомнила о товарище Лайтисе и обиженно замолчала. Сергей Сергеевич на таганке варил себе кофе из жженной ржи и, притворив поплотнее дверь, достал откуда-то из потайного места кусочек сахара и кусочек сыра. Кофе же пил, разослав на столе салфетку. После кофе, закурив папиросу, Сергей Сергеевич брился, надевал чесучевый пиджак с разъеденными потом подмышками. Затем шел на службу в сберегательную кассу, где каждое первое число